7. В дверь позвонили. «Хорошо бы Дед Мороз», — подумала Анна Аркадьевна, направляясь в прихожую. Вернее, летний чудо-производитель, который легким щелчком пальцев разрешит все мои проблемы или хотя бы часть из них. В старости, как в детстве, отчаянно хочется, чтобы кто-то добрый и волшебный тебе помог. Дети верят в сказку, а старикам надоело сражаться с былью. За порогом стояла соседка Ольга. Поздоровавшись, протянула баночку. «Сливовое варенье, как вы любите, с косточками!» «Проходите, Оля, попьем чайку, если вы не торопитесь». Она не торопилась. Когда Ольга заявлялась к соседке, было два варианта развития событий. Анна Аркадьевна принимала подарок, только домашние консервы, благодарила и извинялась, что не может пригласить, занята или торопится. Второй вариант — с приглашением на чаепитие. Первый вариант мог перетечь во второй, если без слов Ольга будет изображать кручину, а непроизнесенные слова легко угадывались «Мне так надо с вами поговорить». Нынче кручины не наблюдалось. Напротив, Ольгу распирало от какой-то радости. Ей было невдомек, что гостеприимство Анны Аркадьевны объяснялось корыстью. Не Дед Мороз, конечно, но может помочь в поиске комнаты для Юры. Из всех тематик, содержаний бытовых разговоров Анна Аркадьевна более всего любила, когда один человек хвалит другого. Мы можем долго и нудно перечислять нанесенные кем-то обиды, несправедливости, давать отрицательные характеристики и делать пространные выводы о человеческой подлости, а хорошее всегда кратко – порядочный, честный, добрый. Если сбросить со счетов тосты на юбилеях, то искренне и долго самые лучшие слова говорят о человеке на его поминках. Очень вовремя для усопшего. Ольга рассказывала про автомобиль, который ее сын Петька купил жене Марине, про коттедж, который он выстроил в Подмосковье, про ненаглядную внучку с ангельским именем Серафима, которая носится как чертик по комнатам и лестницам. Между Ольгой, молодой женщиной, четверть вековой давности с сыном-дебилом, и этой счастливой бабушкой была такая же разница, как между злой нищенкой и умиротворенной королевой-матерью. Описывая коттедж, Ольга похвасталась его главным достоинством — 5 сортиров. Анна Аркадьевна удивленно вскинула брови, и Ольга пояснила. «Не как у того нового русского, помните, вы рассказывали?» Анна Аркадьевна не помнила, но это вполне могло быть. В грязно-пенистую пору зарождения рыночных отношений они ездили на родину Ильи Ильича. Его одноклассник, выбившийся в новые русские, затащил в свой новый дом. Участие архитектора в строительстве не просматривалось. Трехэтажный барак, бетонная коробка с окнами. Подобное здание могло быть конторой, жилым домом на несколько семей или тюрьмой, решетки на окна. Единственная ванная комната на первом этаже, а в туалет надо было ходить на улицу по доскам, положенным в грязь, в кусты к вонючей будке. При этом в многочисленных комнатах стояла раззолоченная мебель с парчевой обивкой в цыганском вкусе. «Оля, я очень рада за вас и за Петю. Вы заслужили всего того, что он добился». «Только вам, благодаря вечной памяти». «Я еще жива», — перебила Анна Аркадьевна. «Хотела попросить у вас совета или обратиться с просьбой, не знаю, как точнее сказать. В Кисловодске, благодаря вашей протекции, я жила у очень хорошей женщины. Ее сын — замечательный, талантливый мальчик». Анна Аркадьевна, с удовольствием преувеличивая достоинство Татьяны Петровны и Юры, надо чаще и больше говорить добро о людях, поделилась своей заботой — найти на несколько месяцев комнату для Юры, желательно не очень дорогую. И тут раздался неслышный щелчок пальцев чудотворца, невидимый взмах волшебной палочки. «Пусть безденежно у меня в квартире живет», — сказала Ольга. «Цветы будет поливать. Мне не наездится, а Петька по дизайну не хочет горшки перевозить на дачу. А соседка из 17-й квартиры, очень хорошая женщина, то перельет, то засушит. А пианистка из 19-й все время гастролируется. Марья Ивановна с 3-го этажа через день невралгируется. Думает, инфаркт. Скорая приезжает, оно невралгия. А Лена с 5-го этажа. Оля прошлась по соседям, не упомянув Анны Аркадьевны, без умысла или упрека, искренне считая, что обращаться к Анне Аркадьевне с подобной просьбой цветы в горшках поливать ни по чину, ни барское это дело. «Еще чаю», — предложила Анна Аркадьевна, у которой гора свалилась с плеч. «Камень с души», — думала Анна Аркадьевна, — «это про проблемы морально-нравственные, гора с плеч — про материально-бытовые. У нас трудности все какие-то монолитные». Ольга активно приглашала в гости посмотреть их загородный дом. Анна Аркадьевна говорила, что с удовольствием бы, но Илью Ильича сейчас и до конца сельхозпериода с дачи на Аркане не вытащить. «Он у вас такой видный мужчина», — уважительно сказала Ольга. «Когда форменный, надо полагать, в военной форме, даже робость берет и живот втягивается. А когда видишь, как идет по-простому и в пакете саженец, так сразу человечный. И живот не втягивается», — рассмеялась Анна Аркадьевна. Утром следующего дня за завтраком, подлизываясь к мужу, она смешно рассказывала о том, что, по мнению соседей, полковничьи погоны делают его бесчеловечным и вызывают желание взять под козырек. Илья Ильич пожал плечами и принялся за яичницу. «Нарыв еще не созрел», — поняла Анна Аркадьевна, — «давить бессмысленно». Но муж все-таки испытывал легкую неловкость за свою холодность, и на этой волне информация Анны Аркадьевны: «Из Кисловодска приезжает сын женщины, у которой она квартировала, будет жить у Ольги», проскользнула листочком по быстрой воде. Илья Ильич лелеял свою тающую обиду. Любаня, взлохмаченная, невыспавшаяся, в халатике поверх ночной рубашки, зевала так, что кусочки бутерброда вываливались изо рта. Она могла бы поспать еще целых 20 минут, ей к 10. Но она, Любаня, послушная дочь, а мама твердо постановила: «Если мы семья, то должны проводить вместе хоть какое-то время, регулярно, ежедневно. Обеды, включая воскресные, а также ужины из-за твоей бурной светской жизни отменяются, и никто не собирается тебя неволить. Но завтраки будь любезна». «Аня», — хмуро попросил Илья Ильич, — «пусть ребенок еще полчаса поспит». «Хорошо», — легко согласилась Анна Аркадьевна. «Ты опоздаешь и будешь ее сторожить, или я?» «Все нормально», — встрепенулась дочь. «Я в порядке, пулей в ванну». «Иди уж подремли», — смилостивилась Анна Аркадьевна. Умчалась, и в кухне словно пригасили свет. «Она у нас необыкновенно прекрасная девочка», — тихо сказала Анна Аркадьевна. «Очень добрая», — с сентиментальным вздохом подтвердил Илья Ильич. «Умная и никогда не врет». Анна Аркадьевна, подавив ухмылку, посмотрела на мужа. «Правда хорошо, а счастье лучше». Позвонила Иванна и пригласила Анну Аркадьевну на показ одежды начинающего и очень интересного дизайнера. Анна Аркадьевна напряглась. Много лет назад, когда они с Ильей поженились, ее свекровь напутствовала молодую невестку: «Заруби на носу, никогда не жалуйся мне на сына, не рассказывай, какой он такой и сякой, не хочу знать, сами разбирайтесь». В тот момент Анна Аркадьевна не думала жаловаться, напротив, хотелось превозносить Илью до небес. После слов свекрови расхотелось, выглядело бы как подхалимаш. В последующем она ни разу не заикнулась о каких-либо семейных трениях, ссорах, обидах. Дистанция, которую в их отношениях установила свекровь, со временем стала выгодна Анне Аркадьевне, потому что дистанция — это два далеко стоящие барьера, кричать из-за которых нелепо. «Я к вам не лезу с личными горестями, а вы не докучаете мне со своим нытьем». Так прямо Анна Аркадьевна не говорила, но свекровь была умной и гордой женщиной, отлично знала, что барьеры давно превратились в каменные заборы по пояс, за которыми надо сидеть и не скулить. Возможно, она и пожалела, что сама первые камни в фундамент забора положила. Да прошлого не воротишь. Если ты не хочешь, чтобы кто-то распахивал перед тобой душу, то будь готова к тому, что и твои горести воспримутся как неуместное откровение. Свекровь обожала внуков, Леня и Любаня обожали бабушку. Этого оказалось достаточно для мирных, необременительных отношений. И вот теперь, отправляясь на встречу с Иванной, Анна Аркадьевна думала, как хорошо было бы сказать девушке: «Не жалуйся мне на Леню, я знаю про его 333 недостатка, не хочу добавить к ним еще 127». «Он мой единственный сын. Я не стану его любить меньше, даже если он грубит тебе по утрам. Спросонья он грубил и мне. Прилети ангел небесный, досталось бы и ангелу. Даже если он грязнули и неряха, даже если он периодически блажит и сам не знает, почему блажит. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я перевоспитала сына? Поздно. Так или примерно так рассуждала и свекровь Анны Аркадьевны, навсегда ее оскорбив. Надо учиться на чужих ошибках. Ну что ж они такие соблазнительные? Анна Аркадьевна впервые присутствовала на показе одежды, и наряды не произвели на нее впечатления. Она их попросту не замечала, потому что была поражена худобой девушек-манекенщиц. В телевизоре и на фото они выглядели много краше. По подиуму с каменными отрешенными лицами вышагивали мученицы ГУЛАГа. У Солженицына в «Архипелаге» описываются изможденные женщины-заключенные, у которых выше коленей так мало плоти, что образовался просвет, куда овечья голова пройдет и даже футбольный мяч. Модные наряды в большинстве представляли собой обтягивающие брюки, лосины и курточки. Анна Аркадьевна все таращилась на футбольный просвет. А груди, то есть их отсутствие. У Анны Аркадьевны такие припухлости были в 12 лет. Вспомнить бюст Вали Казанцевой, гимн женской плоти. Бедные девочки, на подиум, конечно, кого попало не выпустишь, коротконогой толстушке тут делать нечего, модель должна быть особенной, как Ивана. «Тебе не предлагали стать манекенщицей?» — тихо спросила Анна Аркадьевна. «Много раз предлагали», — шепотом ответила Ивана, «с условием, что я похудею на 15-20 килограммов». «Ужас, ни в коем случае!» — воскликнула Анна Аркадьевна, и на нее зашикали. После просмотра они зашли в кафе. Анна Аркадьевна разразилась гневной филиппикой о женской эксплуатации, сходу отметя возможные аргументы, вроде того, что девушек никто не неволит. Если общество ставит женщину в такие условия, что для получения денег, известности, славы она должна уродовать свое тело, то это и есть самая настоящая изощренная эксплуатация. Ивана покивала и тут же спросила: «Вам не кажется, что в стремлении женщин к красоте изначально заложено издевательство над своим телом, вплоть до уродства? В XIX веке затягивались в корсеты, теряли сознание, у беременных случались выкидыши. В наше время женщины делают болезненную эпиляцию, татуаж бровей и губ, жуткие пластические операции, травят волосы химической завивкой и доводят себя до анорексии. И всегда во все века был макияж, желание приукрасить лицо хоть свекольным соком, хоть рисовой мукой, то есть уйти от естественности, иметь другое лицо. Не хочешь ли ты мне сказать, что во всем виновато желание нравиться мужчинам?» Ответ Иваны ее поразил. Думала, что девочка станет говорить о природном зове, о гормонах, которые затмевают сознание, о биологических часах, которые денно и нощно бьют. «Надо рожать, ты хочешь рожать, ищи самца, строй гнездо». Думаю, что у мужчины, по большому счету, тут ни при чем. В Китае несколько веков девочкам бинтовали ноги, начиная с 5-летнего возраста. Для мужчин вид крохотной 10-сантиметровой ножки лотоса был сильнейшим сексуальным возбудителем и предметом поэтического восхваления. Правда, ножки в туфельке. Без обуви это уродство. Зрелище не для слабонервных. В Европе носили платья с откровенным до крайности декольте, но прятали ноги. Подсмотренная щиколотка доводила до безумства, а грудь так себе котировалась. Потом бюст прикрыли и задрали юбки. «Подозреваю», — заговорщицки подмигнула Ивана, «мужчинам можно внушить что угодно. 10-сантиметровую ступню, полуметровую шею, кольцо в носу или квадратную попу. Потребительский вкус требует формирования. А если попробовать сделать модным богатый духовный мир?» Они несколько секунд смотрели друг на друга и расхохотались. Потом говорили о книгах, выставках, театре, кино. Ивана была начитана, следила за искусством и обладала той независимостью суждений, которая не связана с утомительной и раздражающей критикой всего и всех. Анна Аркадьевна призналась, что в ее годы боялась пойти против общего мнения. Например, она терпеть не может Одессу, бывала там дважды, и оба раза «Жемчужина у моря» вызывала чувство дискомфорта, напоминающее брезгливость. Точно попала на шумный базар, где соревнуются в вульгарном остроумии невежественные торгаши. И как же была счастлива прочитать в воспоминаниях Лидии Чуковской об отце Одессите, что он называл этот город фабрикой пошляков. Точно получила индульгенцию, спряталась за спину Корнея Ивановича и теперь, выглядывая из-за его плеча, может откровенно высказываться. «Я не люблю Высоцкого», — сказала Ивана, — «а я Венечку Ерофеева. У меня целый список артистов, которых я считаю бездарными кривляками. В моем списке еще и государственные деятели, и телеведущие, и прочие известные личности». «Пароль не нужен», — Ивана протянула руку, и они обменялись рукопожатием. Девушка, понятно робевшая при первом знакомстве, теперь держалась свободно и раскованно. При своей марсианской внешности, громадности, Ивана не выглядела примороженной снежной королевой с тяжелой поступью, медленными реакциями и жестами, как у робота. Ивана была плавной, изящной и добрую сотню килограммов веса носила с легкостью. Она походила на какое-то доселе неизвестное животное, слегка похожее на тигрицу, только не хищное, хотя и умное, не ласково коварное, хотя и дурашливое. Девушка, несомненно, обладала тем кокетливым артистизмом, который делает женщину обаятельной, необычной, притягивающей. Если кокетливое жеманство Вали Казанцевой принять за 10, то Ивана выше троечки не поднималась. Однако какая это была троечка? Между легкой игривостью Ивана и откровенным манерничанием Вали была такая же разница, как между чашечкой эспрессо и бадьей кофе американо. Анна Аркадьевна совершенно очаровалась бы Иваной, если бы все время не ждала, что Ивана заговорит о Лене, начнет жаловаться или превозносить. Но девушка ни словом, ни полсловом о нем не упомянула, будто Леньки и не существовало. Но что тогда их, Анну Аркадьевну и Ивану, связывало? Девушка спросила о работе Анны Аркадьевны про одаренных детей. Анне Аркадьевне часто задавали этот вопрос, и она его не любила. Не обладала даром говорить просто о сложном и не верила, что есть люди, способные на пальцах объяснить высшую математику. У нее был двоюродный брат, успешный ученый, специалист по холодной обработке металлов. Когда его спрашивали, чем занимается, он отвечал, что металлы холодные и их надо обрабатывать. Анна Аркадьевна пошла дальше. У нее имелся заготовленный набор фраз о предмете своей деятельности. «Большей частью одаренные дети очень вредные», — сказала Анна Аркадьевна. «Они другие, не такие, как мы, по-другому учатся и трудятся, по-другому видят мир, по-другому строят отношения с окружающими. Чаще всего одаренность связывают с опережающим развитием. Но это только вершина айсберга, да и хорошие способности не равняются одаренности. Подводная часть – самая главная, и ее подчас трудно увидеть и учителям, и родителям. Это одаренность нестандартным видением, не шаблонным мышлением. Гениальность может быть, хотя может и не быть, замаскирована, заилена неспособностью или активным нежеланием усваивать учебный материал, не имеющий отношения к, так сказать, специализации гения. Поэтому все так любят вспоминать, что Ньютона и Эйнштейна выгоняли из школы за неуспеваемость. Ювелир видит в мутном булыжнике алмаз и знает, как его огранить, превратить в бриллиант. Цель моей работы – воспитать, вырастить таких ювелиров от педагогики. Это жутко интересно и страшно ответственно. Судьба ребенка – станет он нобелевским лауреатом или будет бревна на лесопилке ворочить. Причем тут бревна? К слову, ты любишь детей? Конечно. Ты родишь богатырей, и я нисколько не расстроюсь, если они не будут жутко одаренными. Намек был не просто прозрачен, практически откровенное подталкивание к тому, чтобы девушка рассказала об их с Леней жизни, планах или проблемах. Ивана чуть запнулась, словно хотела что-то сказать, но передумала, поблагодарила с вежливой улыбкой. Принесли счет, Ивана пресекла попытку Анны Аркадьевны участвовать в оплате. Я приглашала. Они встали из-за стола и пошли на выход. Анна Аркадьевна не любила недомолвок, которые порождают долгие и нудные, часто нелепые и абсурдные размышления. Прокручивание фарша по третьему и четвертому разу не дает ответа на вопрос, какой продукт толкали в мясорубку. «Ивана, ответь мне откровенно, почему ты меня пригласила?» Они шли по улице, но тут Анна Аркадьевна остановилась, задрала голову и уставилась на девушку с учительской строгостью. Напомнила самой себе свою бытность школьной учительницей. «Петрова, где твоя тетрадка с домашним заданием?» «Анна Аркадьевна, я дома тетрадку забыла, но я все решила и по памяти помню». «Потому что Леня сказал, что вы за нас попусту переживаете. Я подумала, что мы встретимся, вы увидите мою самодовольную физиономию и успокоитесь. Ведь счастливую женщину легко отличить от несчастной». Ивана отвечала точно как растеряха Петрова, хорошая, очень способная девочка. «Извини», — с улыбкой повинилась Анна Аркадьевна, — «у меня, как у матери, тысячи вопросов, и если на все ответ «да», то мне больше ничего и не нужно». Ивана рукой нарисовала в воздухе большой полукруг. «Да, да, да, тысячу раз, громадными буквами из солнечных зайчиков». Анна Аркадьевна отвернулась, чтобы Ивана не увидела ее навернувшихся слез, и зашагала дальше. Простились на троллейбусной остановке. Ивана наклонилась, поцеловала Анну Аркадьевну в щеку, пахнула странными духами, морской бриз и апельсиново-ландышевый коктейль. «Мне с вами было очень интересно», — сказала Ивана. «Как-нибудь еще сбежимся?» «Надеюсь», — подумала Анна Аркадьевна, — «эти слова не дань вежливости». «Конечно», — пробормотала она, не глядя на девушку. Тут же испугалась, что отведенный взгляд может быть истолкован как дежурное необязательное согласие. Хотя она-то просто не желала показывать свою сентиментальность. «Теперь моя очередь приглашать культурно развиваться. Заметана». Анна Аркадьевна смотрела на удаляющуюся Ивану, высокую, плавную, возвышающуюся над толпой. Люди на нее таращились исподволи, откровенно поворачивали головы. Все девушки хотят привлекать внимание, но быть постоянным объектом интереса, близкого к биологическому, можно ли к этому привыкнуть? Анна Аркадьевна едва не пропустила свой троллейбус, потому что предавалась сладостным мыслям. «Совершенно необыкновенная девушка выбрала моего сына. У нее ведь воздыхателей, штабеля до неба, до Марса. Девушку, обойденную мужским вниманием, и ту, которая им избалована, отличить легко. Значит, в Лене тоже есть нечто незаурядное и особенное». Вечером уже не только с намерением подлизаться, а и желая знать его точку зрения, Анна Аркадьевна спросила мужа: «Ты веришь в дружбу разновозрастных людей, когда один другому годится в матери или отцы? Ты про кисловодского мальчика?» «Дался он тебе. Я его видела только один раз, когда поселяла у Ольги». Анна Аркадьевна встала, чтобы выйти из кухни, но Илья Ильич удержал ее за руку. «Ты стала очень обидчивой, это заразно. Без повода обижаешься, потом я обижаюсь». Можно принять за его извинения. Анна Аркадьевна вернулась за стол и буркнула: «Еще неизвестно, кто тут бациллоноситель». Чтобы подтолкнуть ход мысли мужа, назвала имена, напомнила о молодых преподавателях академии и курсантах, с которыми у него было общение, выходящее за рамки формального и служебного. «Оно не дружба», — сказал Илья Ильич. «Как-то по-другому называется. Дружба — это с Лёшкой, Серёгой, с Павликом. Сходить в баню, заманить к себе на дачу или к ним поехать. Зимняя рыбалка, преферанс, футбольный или хоккейный матч, пиво с креветками или воблой, который вы об стол колотите». «Именно. Душа отдыхает, а с молодыми она трудится». «Душе полезно трудиться». «И заслуженно отдыхать тоже не вредно. Лучше всего душа отдыхает с друзьями, старыми, проверенными, надежными». «Я сегодня встречалась с Иваной». Илья Ильич напрягся. «Сейчас он скажет», — подумала Анна Аркадьевна. «Ага, быстро раскусила марсианка нашего оболтуса, кто бы сомневался. Только вопрос времени». «Что ей нужно?» — спросил Илья Ильич. «Плакалась? Пусть отправляется в космос, бегает по астероиду и машет пролетающим кораблям. Ленька ей не мил. Да у него таких гуманоидих будет, как хрущей в огороде». «Почему хрущей?» — улыбнулась Анна Аркадьевна. Илья Ильич сказал, что в этом году личинок майского жука невероятное количество, куда ни копни лопатой — хрущ. Современные девушки, Любаня, конечно, не в счет, еще те хрущихи. Пока в воздухе порхает крылышками блям-блям-блям, вся из себя чудное создание, а как приземлиться да в почву зароется — все. Вредительница, пожирательница, и никакой дуст ее не берет. Вот недаром во времена Толстого и Чехова говорили «заесть», «испортить чью-то жизнь». Жена заела мужа, свекровь заела невестку. Анну Аркадьевну подмывало продолжить. Отец заедает сына. Но она благоразумно промолчала. Наслаждалась редким моментом. Илья защищает Леню. Может быть, она, Анна Аркадьевна, вообще ничего не понимает в отношениях отца и сына, и в ее семье все нормально? Тогда ее постоянные упражнения с бросанием на амбразуру выглядят крайне глупо. С другой стороны, мужчины нуждаются в женской глупости сильнее, чем в женском уме. Ивана не плакалась и не жаловалась, помотала головой Анна Аркадьевна. Пригласила меня на показ одежды, потом мы посидели в кафе. Она очень любопытная девушка, как личность. Мне с ней интересно, мне бы хотелось с ней дружить. С Ленькой-то у них что? Большая и светлая любовь под радугой из солнечных зайчиков. У Ильи Ильича дрогнули губы, он потянулся за газетой, как бы давая понять, что разговор окончен. «Любите вы, женщины, красивые слова», —